Глава третья. Прежде чем подняться, я ощупала себя во всех местах, где мое тело было порвано и изломано. Ничего. Ни боли, ни шрамов. Все же это по-прежнему шокировало и приводило в ступор. Прикрыв глаза, вспомнила, как необыкновенно гармонично и уютно ощущалось исцеляющее воздействие зверя. Совсем не как ожог и насилие, исходившее от Грегордиана. Зверь отдавал тепло. Объемное, дарящее чувство защищенности и присутствия, освобождающее от беспредельного одиночества. С ним даже сам факт невозможности избегнуть хоть как-то пребывания здесь становился менее безысходным. С ним мне было легче во всех возможных смыслах. У меня никогда не было домашних животных, и я их не хотела. Я не смотрела передачи про живую природу, разве что попадала на них случайно, не ходила в зоопарки и цирк. В общем, животные были для меня реально существующими соседями по планете, но из тех, с кем практически не пересекаешься и понятия не имеешь о том, чем и как они живут. То есть ты знаешь, что они дышат, ходят, едят, как и ты, и на этом все, в принципе. Все. Поэтому столь полный и безоговорочный контакт со зверем Грегордиана был чем-то странным для меня. Конечно, зверем его в полной мере не назовешь. Он существо, мало чем похожее на животных из мира младших. Разумное создание, и даже в чем-то, наверное, больше, чем его вторая ипостась. Это я, само собой, язвлю, но не без оснований же. В его присутствии мне несоизмеримо гораздо комфортнее, чем даже в те краткие моменты, когда Грегордиан оттаивал и проявлял ко мне своего рода заботу и внимание. В присутствии огромного, покрытого шерстью монстра я не боялась своих эмоций, не опасалась неожиданных вспышек гнева, спровоцированных парой слов. Он не давил на меня своей энергетикой, как сам деспот, не пытался меня разрушить, сломать. Если бы в моей голове такое могло уложиться, то я бы решила, что он мне друг. В самом полном и глубинном понятии этого слова. И не важно, что мы общались всего ничего. Несколько мимолетных контактов. Но, оказавшись в мире, где все вокруг было настроено убить меня, использовать или стереть как личность, эти недолгие взаимодействия были единственным спасительным островком в откровенно враждебном море. А показателем их ценности были мои мысли и попытки проанализировать странную связь со зверем Грегордиана в тот момент, когда лежала в постели, еще пропитанной запахом архонта, и даже не думала ни о нем, ни о его уходе. Впрочем, слово «странный» мне, наверное, пора здесь забывать. «Эдна, вставай!» Алёва появился в дверях, однако в спальню не вошел. «Пора переезжать». «Переезжать?» Поднялась я, прикрываясь черным покрывалом, и он закатил глаза с выражением «Да чего я там не видел?» «Грегордиан хочет, чтобы ты покинула его покоя», пояснил блондин, и, развернувшись, исчез. «Шевелись!» И нет, я даже не была удивлена, и мне не было обидно. Похоже, что вообще все мои эмоции относительно деспота оказались временно недоступны. Чего я, собственно, ожидала? Было же четко сказано, архонт не намерен терпеть отказа в любой форме. Или я надеялась, что моя ультимативная откровенность даст результат? То есть реакция, несомненно, налицо. Меня вышвыривали, как шкодливую, нагадившую в тапке кошку вон с территории, предназначенной для сговорчивых и готовых угодить грозному архонту. «Но так даже лучше», – прошептала я, оглядываясь в поисках одежды. Полная ясность теперь окончательная и бесповоротная. «Ты чего там бормочешь?» – окликнул меня Алёва. Я прикусила губу, сдерживая желание узнать, куда меня отправляют. «Снова фейерболк? В какое-нибудь подземелье?» Или деспот припас нечто более креативное для моего нового места пребывания? «У меня нет платья», — вместо этого ответила я. «Здесь нет», — согласился Алёва и усмехнулся снова, появляясь в зоне моей видимости. «Но раньше это вроде для тебя не имело значения». И тут я услышала глухое раздраженное рычание за его спины. Алёва обернулся и, хмыкнув, бросил мне платье, которое держал за спиной. «Зверю моего архонта не нравится, что я тебя дразню», — продолжил зубоскалить он, не выглядя при этом нисколько обеспокоенным, и даже нагло подмигнул мне. «Но ты ведь знаешь, что это я по-дружески делаю». «Ты и дружба?» — Саркастически подняла я брови и, прихватив одежду, прошла мимо него в купальню. Замерла, увидев черного, как уголь зверя Григордиана, развалившегося на темно-сером ковре посреди гостиной. Он впился в меня взглядом и уже знакомо тоскливо вздохнул. Что, интересно, это значит? Деспот демонстративно отказался общаться со мной лицом к лицу в человеческой ипостаси, пока выставляет меня из своих покоев, типа я даже этого не заслужила. Могу я хоть привести себя в порядок? Сначала сказала, а потом поморщилась от того, как это прозвучало. Будто я жалко цеплялась за возможность побыть тут еще хоть немного. Но с другой стороны, откуда я знала, где окажусь совсем скоро и будут ли там элементарные удобства? Вряд ли местные застенки были освещены душем, если, конечно, отправляюсь туда. «А что, разве тебе это кто-то запрещал?» Ответил Алёва, но зверь опередил его, поднявшись, и бесшумно ступая пошел в купальню. Оглянулся на меня выжидательно, явно предлагая следовать за ним. Внутри он снова вытянулся на полу, будто оставляя на мое усмотрение, лезть ли под живой душ или нырнуть в бассейн, но при этом не сводя с меня глаз. Изучал пристально каждый мой изгиб, как будто проверял, насколько хорошо справился с моим извлечением. Его внимание, несмотря на всю свою концентрированность, не напрягало. Мне нравилось, что он рядом, а я ведь уже почти забыла, когда мне что-то действительно нравилось. «Спасибо тебе за помощь», — сказала я, проводя пальцами по бедру, где была смертельная рана. Мне так хотелось его как-то назвать, но просто не представляла, как. Не давать же ему в самом деле милую кличку вроде Пушистика или Барсика. Я невольно широко улыбнулась, и зверь секунду всматривался в мое лицо, словно силясь прочитать мысли, и вдруг тоже обнажил клыки. Я сначала замерла, но потом вдруг осознала, что это не угроза, а его аналог веселья. Боже, я реально схожу с ума! Здоровенный зубастый монстр улыбнулся мне, и я совершенно естественно ответила ему тем же. Алёва появился в дверном проеме, тут же разрушив тайную интимность нашего безмолвного общения. Но зверь бросил на него краткий угрожающий взгляд, и он ушел. Я быстро помылась и, дав местной магии высушить меня, натянула мягкую ткань. Скрыла нервный вздох, когда выходила вслед за Алёвой из покоев Архонта. И зверь тут же притерся боком к моему бедру, будто успокаивая. Вместо лестницы мы двинулись в противоположную сторону. Пройдя буквально с пару десятков метров, Алёва остановился и распахнул такие же темные, массивные двери, вроде тех, что вели в покой Григордиана. «Добро пожаловать, Эдна!» Сделал он широкий приглашающий жест. «Теперь ты живешь здесь». Я вошла внутрь. Здесь было явно женское пространство. Вокруг царили мягкие золотистые оливковые оттенки. Мебель изящная, словно соткана из кружева цвета слоновой кости. Общее ощущение легкости, обилия воздуха и солнечного света. Пробежавшись быстро по обстановке, я оглянулась на зверя. Он замер на пороге и опять посмотрел на меня тоскливо, словно прощаясь или извиняясь, а потом просто ушел. «Ну и как тебе твое новое жилище?» — спросил меня Алёва дурашливым тоном легкомысленной подружки. «Правда круто?» «Что это значит?» Даже не стремясь дальше осмотреться, спросила я. «Мой переезд. Чему это?» «Наш Архонт решил, что ты нуждаешься в личном убежище, в котором будешь ощущать себя в безопасности от всего». Неожиданно становясь серьезным, объяснила Алёва. «От него я тоже в безопасности?» Недоверчиво усмехнулась я. «Григордиан не войдет сюда, пока ты не позовешь его, Эдна. Или можешь сама приходить к нему. Дорогу, думаю, запомнила. Так что располагайся». Алёва пошел к дверям, а я все стояла в недоумении, глядя на него. «Эдна!» Обернулся он в дверях. «Надеюсь, тебе хватит ума не затягивать с приглашением Григордиана в свою новую спальню или с визитом в его. Его терпение и способность идти на уступки... весьма ограничены». Алёва удалился с видом небрежного торжества, а я зависла, переваривая инфу. Но она, черта с два, была готова перевариться. Ладно, дело было не в фактах, а в моем их личном восприятии. По большему счету, 90% происходящего с нами в этой жизни так или иначе инициировано нами же. А если так рассуждать, то мне следовало воспринимать это переселение как свою некую победу? Вот только радоваться даже немного не получалось. Наоборот, было ощущение, что меня вместо якобы безопасной территории проводили прямиком в ловушку, и я собиралась себе и дальше позволять так думать до получения неоспоримых доказательств противоположного. А пока я намеревалась изучать размеры и крепость стен предполагаемой западни. Пройдясь по условно своим покоям, я не могла не отметить, насколько они отличались от апартаментов деспота. Конечно, размеры, расположение комнаты, величина окон идентичны. Но если главным лейтмотивом интерьера пространства Грегордиана было отсутствие всего лишнего и откровенно мрачная лаконичность, то тут все было оснащено по принципу «получи все, чего бы не захотела». Но при этом роскошь не выглядела ни вульгарной, ни чрезмерно выпеченной. Особенно мне понравился цвет камня, которым была облицована вся купальня. Мягкий, оранжево-коричневатый, с крошечными звездочками поблескивающих вкраплений. Он ласкал взгляд и создавал ощущение теплого сияния. Огромное зеркало в одной из стен тоже имело легкий золотистый оттенок. Прямо перед ним широкая длинная резная скамья, рядом изящный столик с многочисленными серебряными и золотыми инкрустированными камнями, флаконами и баночками, вызывающими вполне естественное желание изучить их содержимое. В конце концов, какими бы ни были обстоятельства того факта, что я женщина, никто не отменял. «Могу я войти, Монегна?» Голос Лугуса заставил меня вздрогнуть и оторваться от разглядывания. Брауни приоткрыл дверь и замер со склоненной головой. Никакого тебе прежнего заносчивого взгляда и брезгливо поджатых губ. «Заходи, конечно». Я всмотрелась в острое лицо внимательнее, отмечая, что Лугус выглядел не просто смиренным, а буквально раздавленным, несчастным. Это на него так изменение моего статуса действует? Ладно, нехорошо злорадствовать, Аня. Я пришел узнать все твои потребности, Мона Эдна, и позаботиться о них. Тихим голосом сообщил Брауни. Почему ты? Я искала признаки скрываемого неудовольствия в его чертах, но, как ни странно, его там не было. Нашему архонту показалось, что мне удалось в какой-то мере угодить тебе, когда ты пребывала в Фирболге. Перекреститься бы вашему архонту, кажется ему. В какой-то мере. Не сдержавшись, фыркнула я, вспоминая те платья, которые он раздобыл по моему заказу. Ты желаешь получить другого Брауни в услужение? Лугус резко согнулся совсем уж подобострастно, реагируя на мое фырканье, и мне сразу стало безумно неприятно от этого его унизительного положения. «Нет, мне без разницы», — ответила, поморщившись. «Но что случилось, Лукус? Разве у тебя мало дел в Фирболге? И ради бога, перестань гнуться. Я не ваш архонт. На людей зверям не бросаюсь за прямой взгляд». «Я не человек». «Зачем ты счел нужным напомнить мне Лугус, однако разгибая спину?» «Поровну», — пожала я плечами. «Так что произошло? В Фирболге пока нет для меня работы». После паузы грустно ответил мужчина, глядя себе под ноги. «И, возможно, уже не будет. То есть, после нападения драконов он разрушен почти до основания, а Архонт еще не отдал приказ отстроить его заново». Лицо Брауни вдруг скривилось, а тонкие губы задрожали, будто он собирался разрыдаться. «Мне кажется, он вообще не собирается его восстанавливать». «Оу, это досадно, наверное». Только и смогла произнести я. Я надеюсь, никто не ждет от меня сочувствия и печали по поводу того, что этот вертеп не возродится. Постойте-ка. Нападение драконов? Лугус, ты имеешь в виду, что самые настоящие драконы напали на этот Тахейнглиф? Он горестно кивнул. Ух ты! Я всегда далека была от всякой мистики и ей подобного. Но мне нравились некоторые элементы китайской культуры, и изображения драконов входили в их число. «То есть, когда? И, собственно, зачем?» Естественно, с моей стороны было уже глупо удивляться наличию в этом мире драконов. Уж не после того, каких существ пришлось тут повидать. У меня перед глазами так и встали громадные рептилии с разноцветной сверкающей чешуей и с гигантскими кожистыми крыльями. Пока Архонт совершал карательный поход в поселение Анхён, они пытались отбить своего принца. «Что?» Ах да, Лугус ответил мне на вопросы в том порядке, что они были заданы. Но от этого они только размножились. «Пытались отбить принца?» — повторила я, укладывая в голове. Пытались, значит, не смогли? Нет. Воины во главе с великолепным Асрая Алёва при помощи Стражи Пути смогли отбить Ахатаку, но драконы в бессильной ярости разнесли все, до чего смогли добраться. В Тайхенглифе не осталось ни одной целой крыши, мелких строений, в гавани были сожжены все корабли. Голос Лугуса опять дрогнул, а острый подбородок затрясся. Но к тому времени, как перебили всех нападавших, все великолепные галереи Фирболга оказались уничтожены безвозвратно. Убили всех? Мне стало немного жаль драконов. В конце концов, в моих глазах они были слегка герои, раздолбавшие этот похотливый курятник. Да и раз уж на то пошло, увидеть живого дракона тоже любопытно. Да, убили и сбросили трупы в море на сиденье радужным змеем. Лугус гневно жал кулаки, прижав их к бокам. Надо же, еще и радужные змеи. А как же их принц? Он тоже убит? Нет, наш архонт использует его как заложника. То есть сейчас в Тайхенглифе есть один живой дракон? Интересно, где же можно содержать его здесь? Есть, конечно, хотя сейчас он скорее полуживой. С явной неприятной ноткой злорадства произнес Лугус. Ранен? Наказан в назидание своему отцу и прочим. Даже боюсь спросить, в чем состоит наказание, зная душевную доброту архонта. Пробормотала себе под нос. Ему отрубили руки, содрали кожу и отправили все это его отцу в качестве послания. В следующий раз он 10 раз подумает, прежде чем напасть на Тайхенглиф. Да кто же тебя за язык-то тянул, гадкий ты Брауни? Боже! Желчь подступила к горлу. Я часто задышала, прогоняя тошноту и жуткую картинку из разума. Но это же просто чудовищно! Каким монстром нужно быть, чтобы сделать такое с беззащитным пленником? Беззащитным, Мона Эдна? Удивленно распахнул шоколадные глазищи Брауни. Нет, наш архонт сразился с принцем в честном поединке на глазах у всех, на главной площади Тайхенглифа. Победил его и после покарал за всех погибших и раненых во время атаки его соплеменников. И это после того, как архонт едва восстановился после тяжелейших ранений, нанесенных Ноглами. Мы все, каждый, кто это видел, восхищены и устрашены его силой и боевым мастерством. Никто больше не сомневается в его способности защищать нас и дальше. Произнося свою прочувствованную речь, Лугус будто становился выше ростом и раздувался, словно поведение Грегордиана было основанием для его собственной гордости. Но при этом за этой гордостью было что-то еще. Что-то жесточайше неправильное, извращенно несправедливое для меня, по крайней мере. Пойму ли я когда-нибудь, как можно гордиться и восхищаться таким устрашающим и смертоносным созданием, как деспот? И хочу ли понять или хотя бы научиться принимать эту их логику, основанную целиком и полностью на силе? Словно тоненькая игла проскользнула между ребер, втыкаясь в сердце, когда неожиданно родился вопрос. А каково самому Грегордиану жить так? Постоянно доказывая свою силу, волоча на своих плечах ответственность за сотни и сотни совершенно чужих ему созданий, которые в качестве благодарности могут с легкостью втоптать его в грязь, не дай бог ему показать слабость. Но я тут тоже отмахнулась. С какой стати я должна была думать о его трудностях, даже если и все обстояло именно так? Я не на его стороне в этой войне, а сама по себе. «Ты готова?» Похоже, до этого Лугус говорил еще что-то, но я не слушала. «Что, прости?» «Ты готова сообщить мне обо всем, в чем нуждаешься?» «Одежда, обувь, украшения, угощения. Я готов принести лучших портных, принести великолепные ткани для выбора». «Как насчет прогулки? Они мне разрешены ли я по-прежнему заключенная?» Лугус моргнул пару раз, сбиваясь с мысли. «Я уточню», — буркнул он, покидая мои покои.